Глава 10. «Еще!» – потребовала Веста, когда последняя палочка истлела до самого конца. Пламя от веток будто пылесосом всасывало в сердце, на глазах наливающееся оранжевым светом. «Без вариантов. Могу только древко копья тебе скормить, но лучше подожди немного. В замке должны найтись камины, и уж точно есть кухни. Готовят же они где-то пищу». «О, боги!» «Не мог взять на пару вязанок дров больше», — разочарованно произнесла фея. «Кстати, почему ты не вызвал либлинов во время боя? Они могли схватить лучника и не позволить ему уйти». «Время и твоя несдержанность. В прошлый раз им потребовалось больше 10 секунд, чтобы сформироваться. Я не планировал драться так открыто, собирался выждать и из-за твоей пробившейся агрессии не успел подготовиться». Но то, что не показал свою главную способность, даже хорошо. Один из врагов выжил, но увидели только одну форму. Если придется с ними столкнуться еще раз, останутся козыри. О, боги! Он выздоровеет, окрепнет, наймет сильных союзников и возьмет оружие. И что ты будешь делать тогда? Тогда мы сами будем сильнее, а ты в следующий раз, вместо того, чтобы мешаться, будешь помогать. «Еще раз, месть нужно подавать холодной. С твоим правилом не оставлять в живых никого, чтобы он потом не пришел по твою душу. Начинать надо с массового убийства детей, а то они, знаешь ли, имеют привычку взрослеть и крепнуть, а то затаят обиду в своих маленьких черных сердечках и станут монстрами». «Так далеко я не думала», – нехотя признала Веста. «Вот, нам нужно добиться того, чтобы у нас появились сильные союзники». Так, чтобы нападение на нас стоило дороже, чем потенциальная прибыль от нашей смерти. Может прозвучать глупо и наивно, но на самом деле это единственный способ выживания в нормальном мире, ответил я, рассматривая парящий впереди замок. Почему он не падает? Издали казался крошечным, но это же огромный многоуровневый город. Тут только на поверхности могут жить тысячи, а скала тянется вниз на сотни метров и висит в воздухе. «Она не висит, она плывет в ложном море. Прозрачная божественная эссенция, отделяющая мир поверхности от мира бездны, закручивающая разрушительные энергии, не позволяя им вырваться наружу», — ответила фея, вспорхнувшая над мостом. Уже собираясь ее окрикнуть, я махнул рукой. «Мы опережали ближайших путников минимум на полчаса и несколько километров. С такого расстояния разглядеть что-то конкретное невозможно». «Ты уже решила, кто именно должен умереть во имя твоей великой мести?» «О, да, боги, да», — усмехнулась Веста, возвращаясь. «Их я помню поименно. Божественные герои. Четверка уродов, чьи имена я повторяла каждую ночь. Малфигат, король-охотник дворфов, дрессировщик адских тварей. В его каменоломне ты был, архимаг гномов Килахир, пожелавший получить всю магию безумец, проклятием заточивший меня в скале. Вигнисанг, чертов мутант, полурослик-переросток. И, наконец, святая Кламен, верховная жрица их проклятого ордена матери. Ты специально выбрала самых высокопоставленных героев, верно? Чтобы в процессе пришлось столкнуться с их лордами, заместителями и армией? Вздохнув, сказал я, прикидывая, какие проблемы мне принесет каждая из этих целей. «Ладно, это уже куда лучше, чем бездумный геноцид, но пообещай, что с данного момента будешь сдерживать свою огненную ярость, иначе в замке, населенном в том числе эльфами, мы просто долго не продержимся». «Я одолжу тебе свою силу, а ты в ответ дашь мне свою», — согласилась Веста. «Смотри». Проследив за крохотной ручкой феи, я склонился над перилами. В самом низу острова что-то блеснуло, а затем искра света полетела вниз, освещая пространство вокруг и выхватывая из темноты бездны гигантских тварей, парящих в воздухе, будто это были волны океана. Чудовища, напоминающие древних динозавров, кружились в хищном танце вокруг искорки, пока та не пропала из виду. «Что это было?» – недоуменно спросил я, провожая ее взглядом. «Не знаю. Каждые 5 дней такая искорка спускается в бездну. Но мои корни не дотягиваются столь глубоко, так что я лишь наблюдала, как забиением сердца», ответила фея, впорхнув обратно в мое тело. «Тут помню, тут не помню. толку от твоей сверхдолгой жизни, если ты знаешь имена и титулы врагов, но при этом понятия не имеешь о том, что происходит вокруг? А вдруг те, кому ты хочешь отомстить, давно мертвы?» Недовольно сказал я, отходя от края и чуть ускоряя шаг. «Я немного лукавил. Имя Климент я уже слышал, как и Малфигата. Но, может, они уже стали родовыми, и на тронах сидят далекие потомки, понятия не имеющие о вине своих предков». «Ты говоришь, что я должна была помнить всякую ерунду, но в моей памяти отпечатались лишь самые важные события. Божественные герои, те, что прошли испытания и спустились в бездну, бессмертны. Их может убить только такой же герой». Взмахнув крыльями, оскалилась фея. «А потому мы обязаны спуститься на самое дно и встретиться с играющим богом». «Дурацкий мир, в котором всемогущим существом стал играющийся придурок», пробурчал я, разглядывая медленно приближающуюся крепость. «По идеально ровной дороге я проделывал по 8-9 километров в час, не напрягаясь. Но тень от края бездны уже начала догонять, а вслед за ней наступали на пятки и вырвавшиеся вперед отряды искателей приключений. Оглянувшись в последний раз, я увидел точку не больше спичечной головки, отлично подсвечивающуюся на серебряном мосту. Чувство, что меня настигает погоня, подстегнуло, заставив перейти на бег, и горячий воздух, проникая в легкие, с каждым вздохом даровал едва ощутимые крупицы силы. Правда, не мне, вести, но я тоже ощущал их прилив. Не сбивая дыхания, я существенно оторвался от преследователей. Однако у ворот замка был только к полуночи, когда над пропастью поднялась неестественно синяя луна с крупными прожилками материков. «Стоять!» — крикнул из-за спин подчиненных коренастый дворф. «Назови себя!» «Путник, на испытание!» — ответил я совершенно не лукавя. «Сними капюшон, а то темно, лица не разглядеть!» — предложил глава стражи. И я понял, что-то не так. Не с ним конкретно, а во всей этой ситуации. Отряд стражи – вещь вполне обычная. В любом городе она должна быть. Вот только не станут стражи выходить за ворота замка, чтобы проверять пришлых. Куда проще, удобно устроившись за столом, дождаться, пока человек пройдет через ворота, где его могут расстрелять со стены, только потом все узнать. «А кто спрашивает?» Взглянув дальше за спины солдат, я заметил тот самый стол и даже мужчину в деловом костюме-сюртуке, с интересом наблюдавшего за сценой и не выходящего за пределы замка. «Что-то сомневаюсь, что у вас есть хоть какое-то право на вопросы». «Ах ты! Именем его королевского величества, великого Малфигата I, правителя этой страны, назовись и сними капюшон, или мы тебе поможем!» «Господин, это нормально, что путников на вашем мосту допрашивают?» — крикнул я, обращаясь к мужчине в сюртуке. «К сожалению, все, что происходит за воротами замка, и в самом деле прерогатива дворфов», — также крикнул в ответ встречающий. «Так что ничего поделать я не могу, однако стоит вам переступить порог, и вы окажетесь во власти распорядителя, как и каждый в этом городе». «Вот как! А если какая-то отдельная часть меня окажется в городе, в то время как остальные нет?» «Придурок! В город нельзя телепортироваться!» Усмехнулся из-за спин подчиненных командир дворфов. «А через мою когорту тебе ни за что не пройти! Взять его, ребята!» «Вам достаточно приложить руку к бумаге после входа, чтобы оказаться гостем распорядителя!» — крикнул встречающий мужчина, даже привстав на цыпочки, чтобы я его услышал. Дварфы, сомкнув щиты, уже двинулись вперед, выдавливая меня и пытаясь взять в клещи, не обращая внимания на сыплющийся на их головы песок. В этот раз ждать я не стал, мост достаточно широкий, даже шестиполоска МКАД уже в разы. Но отступать от единственного входа слишком далеко я не собирался, как и биться с тяжело вооруженными рыцарями, закованными в полный доспех. «Давай!» Приказал я вести и прыгнул в одну сторону, в то время как огненный дух бросился в другую и вверх. Не поняв, что происходит, дварфы ринулись на меня, обступая с разных сторон и не ведясь на обманный маневр. Они усмехались над моими неумелыми попытками отогнать противников копьем. Но стоило стражникам подойти на расстояние удара, как позади них раздалось вежливое покашливание. «Артутовсь!» — в бешенстве крикнул дворф. «Собьем эту птичку в бездну!» «Боюсь, господа, я не могу вам этого позволить», — с улыбкой произнес встречающий, показав бумагу с обгорелым отпечатком крохотной ладошки. «Отныне это странное существо является гостем замка. Прошу сложить оружие и не мешать мне выполнять свои обязанности. Таков договор с божественными героями». «Какого черта? Если его призванный зверек приложил бумагу, зверька и забирайте!» — огрызнулся дворф. «А эту мразь мы сейчас уроем, он напал на господ эльфов». «Как иногда сложно с неодаренными». Вздохнул встречающий и демонстративно поднял руку. В тот же миг на крепостной стене открылось несколько десятков бойниц, из которых показались стрелы. «Вы, конечно, не видите душевных связей, но это и не важно. Бумаги подписаны. Попробуйте навредить гостю распорядителя, и вашего господина навсегда изгонят из города. Ваша же судьба будет куда проще. В замок вы не войдете». «Это наша сторона, вы уродские твари!» — крикнул кто-то из воинов, но атаковать меня не решился. «Уймись, Берг!» — нахмурившись, заявил командир. «Мы все доложим, а там уже решат претенденты!» Последнее он добавил с явным превосходством и злорадством. «В любом случае, живым ему из этого города не выйти, уходим!» «Спасибо!» — с благодарностью сказал я, приближаясь к столу встречающего. «Хорошо, что они оказались столь легковерны», — улыбнулся остроухий мужчина, мало чем напоминающий эльфа. «Магическая система подсказывала, что передо мной тифлинг, но что это такое, я не знал и просто принял на веру». «Мне понравилась ваша уловка с половинкой души, к тому же всегда приятно щелкнуть по носу взорвавшихся грубиянов. Однако, как бы там ни было, я хочу получить полную подпись». «Прошу вас, приложите вторую руку». «Да, конечно». Немедля я поставил отпечаток ладони рядом с первым, и бумага в том месте, где встречающий держал руку, когда показывал дворфам, начала быстро меняться. «Как любопытно и странно. Что ж...» Он несколько раз прочитал написанное, а затем скрутил свиток, и тот просто исчез, после чего мужчина встал, протягивая мне руку. «Добро пожаловать в город распорядителя. Меня зовут Радаман, и я, как вы уже знаете, младший демон и слуга моего повелителя. Судя по времени, через несколько часов прибудут другие путники, но это уже утренняя смена. Если хотите, могу провести экскурсию по верхнему городу». «Спасибо, это было бы очень кстати. Меня зовут Ник. С расой немного не срослось». «Ничего страшного», — отмахнулся мужчина, вставая и запирая крохотную калитку на обычный маленький засов. «Стоило вам приложить ладонь, и я узнал куда больше, чем вы хотели бы мне рассказать. Тем более я рад видеть в наших стенах ту, что жаждет мести. Все же прошло уже больше 1000 лет с того момента, как о последних троллях было хоть что-то слышно». «Вы знакомы?» Удивленно посмотрел я на вновь спрятавшуюся в сердце Весту. «Увы, нет, я лишь слышал легенды», — улыбнулся Радаман, приглашая пройти за ним. «Об одинокой волшебнице, что до последнего сражалась в совершенно бессмысленной и бесперспективной битве, уничтожая 1000 врагов. Наша официальная история начинается через несколько лет после заточения той, что жаждет мести». «Эпоха 4 сторон тянется уже 1200 лет. Но что было до этого, мало кому известно». «Погодите, а что было указано в бумагах? Отчего вы так точно узнали ее, даже не зная имени и лишь слышав легенду? Могу я взглянуть на них?» «Что вы? Тот документ уже в единой канцелярии города с моей личной пометкой «Интересно». А такое случается не каждый год». Не меняя улыбки, произнес тифлинг. «Что же касается бумаг, не столь важно, что там написано, как то, кто держит их в руках, ведь от этого зависит и содержание». «Текст, который меняется в зависимости от читающего?» Ошарашенно уточнил я. «Чертова магия и сейчас умудрялась поражать воображение, хотя я, казалось, был готов ко всему». «И что же вы там прочли?» «Давайте не будем об этом, право слово», — отмахнулся Радаман. «Главное, меня они, то есть вы, заинтересовали. Лучше обсудим, что вы планируете делать. Ведь вы пришли сюда не просто так. Собираетесь вступить в ряды претендентов?» «Если вы о способе спуститься в бездну, да, именно его мы ищем. Не стал я лукавить. И еще кое-что, что может находиться в вашем городе». «Вернее, кого?» — рассмеялся Тифлинг. «Не дергайтесь так, все в полном порядке. К сожалению, помочь я вам не могу, в моих записях таких людей нет. Да и вообще пока что нет людей, но я дежурю только в ночную смену. Возможно, кто-то из младших ангелов ее встречал». «Нет, ее привезли в город на Грифоне 3 или 4 дня назад». «Есть только одно место, где можно приземлиться, не выполняя первое испытание — храм Святой Матери Бездны. Увы, эта религия просочилась даже в стены нашего прекрасного города. Хотя, если быть точным, храм не является частью города, так что если решите туда заявиться, вас, скорее всего, убьют без всяких последствий для себя». Со вздохом покачал головой Радаман. «Но не отчаивайтесь, если они прилетели сюда, у них может быть только одна цель – прохождение испытания героя для участия в игре». «Что за испытание? А то я множество раз о нем слышал, но пока только общие слова». «Так и останется, ведь каждый раз играющий придумывает новые правила. Сегодня они одни, завтра будут другие, а через десницу третьи. Это позволяет ему не наскучить. Однако есть общие ограничения, связанные в первую очередь с целью подготовить игроков. Героев первого уровня, что смогут спуститься в бездну и развлечь нашего повелителя». «Тренировочный лагерь?» На всякий случай уточнил я. «Интересное сравнение. Знаете, пожалуй, да, что-то в этом роде. Проходя испытания, герои учатся по-настоящему владеть своими силами, использовать доступные заклятия, не оглядываясь на их запретность в других местах. А главное, быть готовыми к встрече с неизведанным. Нужно помнить, что испытание – тоже часть игры, но подготовительное, а потому здесь будет куда легче, чем в бездне, но и жалеть вас никто не станет». «А если собрать команду? Проходить испытания не в одиночку, а втроем или вчетвером». «Некоторые приходят отрядами и по 20 воинов. Но правда в том, что каждый надеется на товарищей и не выкладывается на полную. А господину не нравится, когда кто-то играет без полной самоотдачи. Это отдает фальшью. Героев не может быть много, а тех, кто в результате пройдет испытание, и вовсе считанные единицы. Имена их выбиты на стене. Собственно, вот она», — сказал Радаман, показывая на гигантский камень, стоящий у входа во внутренний замок. На огромной до блеска отполированной поверхности сиротливо угнездились несколько десятков надписей, дата и имя. При этом между датами проходило по несколько сотен лет. «Это все герои, прошедшие испытания со времен Великой Четверки», — уважительно произнес Тифлинг. «А теперь прошу за мной, мы входим на территорию».